Ци Цзяньсин явно был поражен, однако сразу же отступил, а Кай Ян немедленно последовал за ним. Двух людей объединял ближний бой. Каждый пользовался особой техникой перемещения, и хотя уровни их культивации различались, на самом деле скорость их движений была одинаковой. Противники упорно преследовали друг друга. Ци Цзяньсин был ошеломлен. Он никогда не думал, что ученик седьмого уровня воссоединения из секты второго класса может обладать боевой мощью, с которой ему было бы трудно справиться. Раздражаясь, Ци Цзяньсин нападал все свирепее. Его меч прорезал воздух, скользя по нему, словно змея, сбегающая из норы. Он демонстрировал необыкновенное искусство меча. Его движения были плавными, переменчивыми, дикими и непредсказуемыми. Близлежащие деревья были порублены на куски, противники оказывались то тут, то там, пыль и песок стояли столбом. С каждым столкновением сражение становилось все более ожесточенным. За время, предназначенное для 10 ударов, они обменялись больше, чем 30 ударами, но никто из них не мог нанести решающий удар. Неоспоримое преимущество Ци Цзяньсина бросалось в глаза. Из 10 его ударов 8 были атакующими. Усмехнувшись, Ци Цзяньсин ударил Ци меча прямо по щиту Кай Яна. Кроваво-красный щит, созданный из капли Ян, не выдержал такой интенсивной атаки. Лицо Кай Яна стало жестким, и он, чтобы избежать атаки Ци Цзяньсина, с тревогой отскочил, но разве противник мог так легко его отпустить? Разрушив щит, меч, словно был живым, сразу же мелькнул рядом с рукой Кай Яна. Рукав Кай Яна разорвался на лоскуты, во все стороны полетели обрывки ткани. Кай Ян яростно взревел, его юаньцы вырвалось, чтобы противостоять этой атаке. Быстро отступая, он нанес тяжелый удар. Казалось, что его кулак охвачен огнями, вокруг которых искажается воздух. Во взгляде Ци Цзяньсина, знающего о пугающей силе этого кулака, показался намек на страх. Он быстро ударил Кай Яна мечом по предплечью, вонзив меч в его плоть на 3 дюйма, после чего отскочил обратно. Однако он немного опоздал, и тройной удар пылающего солнца ударил его прямо в грудь. Чтобы избавиться от импульса этого удара, Ци Цзяньсину пришлось отступить на 10 шагов. Он запустил потоки истинной Ци, чтобы уничтожить горячую юань Ци, которая вторглась в его тело. На мгновение лицо Ци Цзяньсина побледнело, и он глубоко вздохнул. Он сумел полностью нейтрализовать тройной удар пылающего солнца и остаться совершенно невредимым. А правый рукав Кай Яна был разрезан на лоскуты мечом Ци Цзяньсина. На оголенной руке было несчетное количество кровавых полос, которые выглядели отвратительно и окрашивали его руку красным. Пока Ци Цзяньсин нейтрализовал тройной удар пылающего солнца, Кай Ян пытался отдышаться и тряс рукой, пытаясь избавиться от чужой Ци меча. Ха-ха-ха. Глаза Ци Цзяньсина свирепо сверкнули, и он впился в Кай Яна взглядом. У обычного культиватора седьмого уровня воссоединения такие силы. Ты действительно впечатляешь. Указав на Кай Яна мечом, он непринужденно произнес. Без сомнения, ты самый могущественный культиватор воссоединения, которого я когда-либо видел. Твоя юань Ци такая же чистая, как у обычного культиватора истинного элемента, а твои боевые таланты превосходят даже мои. Но родились мы в разных условиях. Как ты можешь конкурировать с техниками школы меча 9 звезд? На его лице отражалось высокомерие, а голос был полон равнодушия. Ци Цзяньсин спокойно продолжил. Пока я применял лишь 70% своей силы. Если я буду выкладываться по полной, ты тоже сможешь сопротивляться. Сжав меч перед собой, Ци Цзяньсин посерьезнел. И когда его истинная Ци вырвалась наружу, он закричал. Тело меча. Раздался пронзительный громкий звук. Меч в его руках задрожал. Из тела Ци Цзяньсина вырвалась острая аура меча. Слившись с истинной Ци, она мгновенно вознесла его ауру до пика. Его окутали свирепые порывы ветра и бесчисленные крошечные мечи. Его тело защищали 10 тысяч мечей. Техники школы меча 9 звезд были действительно глубокими. Кай Ян прищурил глаза. Достоинство не сходило с его лица. Очевидно, Ци Цзяньсин был в ярости, поэтому призвал эту технику без колебания. Истинная Ци придала ему сходство с ежом. Если бы Кай Ян сейчас его ударил, то определенно получил бы много ранений. Ты можешь гордиться собой, ты заставил меня применить тело меча. Ци Цзяньсин холодно посмотрел на Кай Яна. На его лице были написаны высокомерие и презрение, словно он был превыше всех живых существ. Медленно, шаг за шагом, он приближался. Не смея сдерживаться, Кай Ян активировал несгибаемую волю. Его седьмой уровень воссоединения мгновенно подскочил до пика воссоединения. Находясь на первом уровне, Кай Ян с помощью несгибаемой воли временно достигал уровня воссоединения. К сожалению, теперь, когда он достиг седьмого уровня, все осталось по-прежнему. Это показывало, насколько серьезным был разрыв между уровнем воссоединения и уровнем истинной Ци. Как только юань Ци культиватора превращалась в истинную Ци, разница между их мощью становилась, словно между небом и землей. Ци Цзянь Син увидел всплеск ауры Кай Яна. Его лицо стало холодным, и он презрительно ухмыльнулся. «Хорошо, что ты тоже сдерживался, но даже теперь ты лишь на пике воссоединения. Ты мне все равно не противник. Неважно, противник ли я тебе, ты узнаешь это, когда мы начнем сражаться». Коварно усмехнулся Кай Ян и вытянул вперед руку, в которой материализовался новый кроваво-красный щит. Ци Цзянь Син помрачнел. Столкнувшись с щитом, он довольно долго не мог его разрушить и понес небольшие потери. Увидев, что Кай Ян без труда создал новый, он, естественно, вышел из себя и гневно закричал. «Посмотри лучше, как я превращу твой щит в мусор и забью тебя». Внезапно ускорившись, Ци Цзянь Син нанес быстрый удар мечом. Окутывающая его руку истинная Ци устремилась во все стороны, а потом и к Кай Яна. Кай Ян попытался тут же уклониться, однако эти мечи истинной Ци отличались от тех, с которыми он сталкивался прежде. Кажется, они реагировали на волю Ци Цзянь Сина. Кай Ян отчаянно увернулся 3 или 4 раза, взгляд Ци Цзянь Сина наполнился безжалостностью, и он, усмехнувшись, применил чрезвычайно сильную технику меча, которая жестоко устремилась к щиту Кай Яна. Кай Ян быстро поднял щит, чтобы заслониться. Его щит яростно дрожал и едва удерживал форму. Ци Цзянь Син смеялся. Кай Яну постоянно приходилось блокировать атаки Ци меча от меча Ци Цзянь Сина, а вокруг него кружили непредсказуемые мечи из истинной Ци, которые принуждали его отступать. Оба противника во время сражения стремительно тратили юань Ци. Участие в такой накаленной битве не на жизнь, а на смерть, было тяжелой нагрузкой для любого культиватора. Физическая сила была вторична, на первое место выходило количество юань Ци. Могущественный культиватор, умеющий эффективно пользоваться юань Ци, мог причинить противнику наибольший урон, заплатив наименьшую цену. Такой контроль был не по силам ни Кай Яну, ни Ци Цзянь Сину. Их сила и опыт еще не достигли нужного уровня. Он лишь максимально тратили юань Ци, чтобы атаковать. Прошло примерно 10 минут, а Кай Ян так и не нанес ни одной атаки. Теперь он лишь оборонялся, что лишь усилило кровожадность Ци Цзянь Сина. Посмеиваясь, он мучил Кай Яна. Теперь он смотрел на Кай Яна, как на мясо под разделочным топором. Кай Яну казалось, что он в любую секунду рухнет без сил. Вдруг он слегка пошатнулся, и эта ошибка чуть не заставила его упасть на землю. Как Ци Цзянь Син мог пройти мимо такого шанса? Наконец, вооружившись настоящим мечом, он резко потянулся к шее Кай Яна. Запаниковав, Кай Ян поднял щит, чтобы отбить удар, однако Ци Цзянь Син был к этому готов. Его меч вдруг изменил траекторию и, вспыхнув, яростно врезался в щит Кай Яна. Ци Цзянь Син ухмыльнулся еще шире, а в глазах Кай Яна вдруг вспыхнуло спокойствие. В этот миг его щит, который должен был от удара меча рассыпаться на куски, вдруг вспыхнул светом и быстро превратился в кроваво-красный кинжал. Ошеломленный Ли Цзинь Син смотрел, как кинжал вонзается в его меч. Его меч мгновенно разрезало надвое. Будучи всего лишь культиватором начального элемента, Кай Ян уже умел уничтожать оборонительные артефакты с помощью оружия, созданного из жидкости Ян, и теперь, когда он достиг уровня воссоединения, его энергия Ян стала гораздо чище и плотнее. Меч Ци Цзянь Сина был обычным оружием, выкованным из стали, даже не артефактом, как его можно было не разрубить. Кай Ян долго ждал этой возможности, и кинжал быстро устремился вперед. Раздался приглушенный звон. Меч Ци Цзянь Сина раскололся на несколько частей, и если бы он стремительно не отступил, ему бы отрезало и руку. «Ты, Ци Цзянь Син, полный неверия», потрясенно смотрел на Кай Яна. Прежде он нападал, используя лишь Ци меча и истинную Ци, и не боялся, что Кай Ян решится на открытое столкновение. Поэтому не боялся, что его меч окажется изуродованным. Откуда он мог знать, что этот твердый щит действительно может трансформироваться? Его оружие вдруг уничтожили. Ученик школы меча 9 звезд, не имеющий меча, был обречен на снижение боевых сил. «Теперь мой черед», — глубоко вздохнул Кай Ян. Слабости и непонимание исчезли, его взгляд, наполненный уверенностью, испускал густую кровожадную ауру, а сам Кайян высокомерно смотрел на Ци Цзяньсина. Внезапно Ци Цзяньсин осознал, его противник лишь притворялся, даже тогда, когда позволил разрушить щит. Все было преднамеренно, чтобы снизить его бдительность и убедиться, что соперник расслабился. Кайян устроил хорошее шоу, и все ради единственного шанса уничтожить его меч. Какая смелая стратегия, какая непоколебимая решимость. Впервые за все сражения Ци Цзяньсин действительно восхитился Кайяном не только из-за его боевых техник. Однако несмотря на это, Ци Цзяньсин, оставаясь бесстрашным, отбросил рукоять разбитого меча и с гордостью произнес: «Что с того, что ты уничтожил мое оружие? Ты все равно мне не ровня». Глава 233. «Думаешь, ты можешь сбежать?» Потеряв меч, Ци Цзяньсин все еще мог демонстрировать техники меча на пальцах. Конечно же, на это был способен любой культиватор истинного элемента, однако сила, которую они могли извлечь, все равно падала и наверняка не достигала даже 90% от их максимального потенциала. «Я легко раздавлю такую мелюзгу, как ты, даже у меня будет на 10% меньше энергии», усмехнулся про себя Ци Цзяньсин. Однако, приготовившись к нападению, он увидел, как Кайян, гордо хохоча, выбросил вперед обе ладони. Духовная техника чудовища. Кайян был в восторге от того, что может наконец, после долгого перерыва, показать наконец свои истинные силы. Печать белого тигра, печать божественного быка. Обе печати одновременно вспыхнули. Внезапно небеса содрогнулись от тигриного рева, а земля потрескалась от бычьего рева. Увидев, как в воздухе появились два злобных фантомных чудовища и помчались к нему, Ци Цзяньсин помрачнел. Эти два фантома были живыми, словно существа из крови и плоти. Их алые тела испускали несравненные силу и величие, а красные глаза сочились пугающей убийственной аурой. Эти два чудовища заставили Ци Цзяньсина понять, что его жизнь в опасности. Как он мог быть так небрежен? Сжав два пальца вместе, он создал временный меч и наполнил его истинной Ци. Под кончиками его пальцев вспыхнула аура меча, и сверкающий громовой меч нанес удар. Ослепительная волна вырвалась из кончиков его пальцев и ударила прямо в центр тела чудовища, из-за чего ее сияние слегка ослабло, однако она не смогла остановить его. Меч поднимающегося ветра. Ци Цзяньсин быстро отступил, применяя на пальцах множество техник школы меча девяти звезд, но ни один его метод не смог одолеть двух фантомных чудовищ. Глядя, как на него несутся два чудовища, Ци Цзяньсин подскочил и попытался увернуться, но когда до земли оставалось 10 футов, его голову поразила неслыханная кровожадность. Злобно ухмыляясь, Кайян принялся наносить удары. Ему заблокировали единственный путь отступления. Запаниковав, Ци Цзяньсин стиснул зубы и быстро высвободил три волны мечей. Кайян разбил эти волны тремя ударами кулака, однако Ци Цзяньсин, воспользовавшись моментом, увернулся и избежал опасности. Однако на плечо ему упала тяжелая ладонь, и спустив крик боли, Ци Цзяньсин рухнул на землю. Столкнувшись с угрозой жизни, ученик школы меча девяти звезд достиг пика боевой мощи. Его временный меч быстро нанес удар по двум фантомным чудовищам, чуть не погубив их окончательно. Белый тигр и божественный бык напали одновременно, однако ни одному не удавалось ранить Ци Цзяньсина и уничтожить его меч. Его тело окружали бесчисленные крошечные мечи, которые служили ему стойкой защитой. Всякий раз эти мечи отталкивали белого тигра и божественного быка. После короткого, но жесткого столкновения белый тигр и божественный бык исчезли полностью. В конце концов, эти фантомы состояли из энергии Ян Кайяна. Они лишь походили на чудовищ, и когда юаньцы, из которой они были созданы, исчезла, они, само собой, тоже прекратили существование. «Хей, хей», — громко рассмеялся Ци Цзяньсин, глядя на Кайяна. «Должно быть, чтобы создать эти фантомы, он потратил огромное количество юаньцы, а они даже не смогли поранить его». Кайян, находящийся лишь на 7-м уровне воссоединения, вряд ли мог проделать это во второй раз. Рисковать всем, чтобы продолжить борьбу, явно было плохой стратегией для сохранения юаньцы. Но как только он рассмеялся, произошло нечто шокирующее. Кайян, глядя на него взглядом, полным презрения, без особых усилий призвал еще одного белого тигра и еще одного божественного быка, которые, как и прежде, устремились к нему. «Невозможно!» — воскликнул Ци Цзяньсин. «Мне больше не нужно ничего делать, чтобы вымотать тебя, достаточно лишь этого шага». Кайян холодно смотрел на него. Ци Цзянь Син оказался в оборонительном тупике, и его лицо быстро омрачилось. Он понимал, что слова Кай Яна – не преувеличение. С двумя фантомами из Юань Ци было трудно справиться. Ци, из которой состояли его временные мечи, уже трескалась и скоро должна была рухнуть. А потребление истинной Ци было огромным. Его презрение и высокомерие исчезли. «Однако я не такой, как ты. Я никогда не буду недооценивать противника, поэтому тоже буду атаковать». Кай Ян вместе с божественным быком и белым тигром бросился к Ци Цзянь Сину. Увидев это, Ци Цзянь Син не стал стоять на месте. Он взревел, в воздухе снова вспыхнул его временный меч. Их уже ничто не сдерживало. Оба дошли до предела сил. Любая небрежность вела, если не смерти, то к фатальной опасности. Сражение было чрезвычайно жестоким и опасным. Когда фантомные чудовища снова растворились, Ци Цзянь Син напал на Кай Яна, чуть не пронзив его мечом. Кровь вырвалась из раны и быстро окрасила его одежду красным. Вот только Ци Цзянь Син страдал гораздо больше. Столкнувшись с врагом лицом к лицу, он почти потратил истинную Ци. Его одежды порвались, он отрывисто дышал, рукой он зажимал залитое кровью предплечье. Там, где была разорвана плоть, виднелись следы клыков белого тигра. Раны на груди выглядели еще хуже. Несколько ребер были сломаны. Это произошло, когда божественный бык, протаранив его, чуть не пронзил его рогами насквозь. Взгляд Кай Яна, который стоял на расстоянии 100 шагов, был полон беспощадностью, а Ци Цзянь Син метался между яростью и подавленностью. Он и представить не мог, что однажды проиграет жалкому культиватору воссоединения. Однако теперь реальность смотрела ему в глаза. Разочарование и стыд чуть ли не сводили его с ума. Кай Ян не решался убивать его сразу, потому что понимал, что перед смертью культиватор истинного элемента будет сражаться особенно жестоко, поэтому решил подождать, пока импульс Ци Цзянь Сина исчезнет. Ха-ха-ха-ха, вдруг насмешливо начал Ци Цзянь Син, сделав несколько глубоких вдохов и постепенно восстановив спокойствие. «Признаю, ты действительно силен, сильнее обычного культиватора истинного элемента. Но что с того, что ты смог избить меня? Я – культиватор истинного элемента, поэтому ты не сможешь убить меня. Ты не остановишь меня, если я захочу уйти». Презрительно рассмеявшись, Ци Цзянь Син ударил ногами по земле и подпрыгнул на 300 шагов в воздух. Его тело мелко дрожало. Одна рука свободно висела вдоль тела, а другой он зажимал рану на груди, однако злорадствовал. «Вот и разница между уровнем истинного элемента и уровнем воссоединения. Я могу летать, а ты не можешь, поэтому я могу сбежать, когда захочу», — Ци Цзянь Син говорил, слегка откашливая кровью. Какое-то время он смотрел на Кай Яна, словно пытался сжечь его взглядом. Кай Ян стоял под ним и сохранял равнодушие. На его лице не было ни капли беспокойства. Ци Цзянь Син развернулся, его тело, парящее в небе, задрожало. Все его существо было исполнено ярости и унижения. «Я непременно заставлю его отплатить», — поклялся себе Ци Цзянь Син. Однако не успел он пролетел и 300 шагов. Как за спиной взорвалось тепло и раздался равнодушный холодный голос. «Куда ты пытаешься сбежать?» Ли Цзянь Син побледнел, его душу вдруг охватил ужас. Быстро обернувшись, он увидел, что прямо за ним действительно летит тот самый ученик высшего небесного павильона, а за его спиной пара гигантских пылающих крыльев. Крылья, гордые и могучие, развивались на ветру. «Ты!» Ци Цзянь Сина переполнял неописуемый ужас. Он никогда не слышал о культиваторе, способным вырастить из тела такие пылающие крылья. Прежде чем он произнес второе слово, Кай Ян уже оказался перед ним и ударил ладонью в живот. В следующий миг его ухватили за горло, и оба, словно молния, понеслись к земле. Всего в нескольких дюймах от себя Ци Цзянь Син видел кровожадные глаза Кай Яна, холодные, лишенные каких-либо эмоций. В мгновение ока они, словно метеор, горящий в небесах, приблизились к земле. Когда до земли осталось 10 футов, Кай Ян взревел и, беспощадно бросив Ци Цзянь Сина, взлетел выше. Тело Ци Цзянь Сина, подняв пыль, врезалось в землю. Падение оставило в земле небольшую яму и переломало ему многие кости. Прежде чем остановиться, Ци Цзянь Син какое-то время катился, словно мешок. Открыв глаза, он разглядел приближающиеся к нему пылающие крылья Кай Яна. Приземлившись перед ним, Кай Ян с безразличием уставился на него, как это прежде делал Ци Цзянь Син. «Какое унижение! Постыдное бегство Ци Цзяньсина фактически ни на что не повлияло. Смерть, достойная эксперта истинного элемента. Засмеялся Кай Ян и поставил ногу на горло Ци Цзяньсина. «Не убивай меня», — еле произнес Ци Цзяньсин, кашляя и сопротивляясь. Из уголка рта не переставала течь кровь. «Разве ты не хотел обучиться техникам школы меча девяти звезд? Я могу научить тебя тому, что ты хочешь узнать. Могу научить тебя всему. Я ведь восходящая звезда школы меча девяти звезд. Я изучил все техники школы». «Ха-ха, не надо, я не верю тебе», — остался равнодушным Кай Ян. Техники школы меча девяти звезд были весьма заманчивыми, но Кай Ян просто не верил, что Ци Цзяньсин действительно его чему-то научит. Учитывая характер и поведение этого человека, восстановив истинную Ци, он явно отомстит, так что единственным выходом было прервать его жизнь. Печальное лицо Ци Цзяньсина стало подавленным. «Почему ты пытаешься стать врагом для школы меча девяти звезд, если ты убьешь меня? Ха-ха, мой первый старший узнает и не простит тебя. Ты не сможешь противостоять его силам». Кай Ян посмотрел на него, и его взгляд стал холодным. «Ученый, не волнуйся за твоего первого старшего. Даже если он не пойдет искать меня, я непременно пойду искать его. Ты действительно хочешь поступить так безжалостно? Безжалостным хотел быть ты», — усмехнулся Кай Ян, больше не желая трепаться попусту. Тяжело надавив ногой на горло, он призвал юаньцы. Шея Ци Цзяньсина с щелкающим хрустом сломалась, голова мягко легла на бок, а тело стало безжизненным. Когда Ци Цзяньсин умер, ученый, который находился на расстоянии нескольких десятков миль, вдруг замер и посмотрел вдаль. Как и три ученика Долины Короля Призрака, которые могли видеть местонахождение и состояние друг друга, ученики школы меча девяти звезд тоже обладали подобной техникой. Ученый было трудно понять, как умер Ци Цзяньсин. Может быть, он столкнулся с культиваторами из династии Тяньлян? Если нет, то как еще это объяснить, учитывая его третий уровень истинного элемента? На лице ученый показалась грусть. Ему было неважно, жив Ци Цзяньсин или мертв, однако у Ци Цзяньсина до сих пор было бесценное сокровище. То, что он и его младшие нашли в этом изолированном мире и поделили между собой. Насколько помнил ученый, Ци Цзяньсин свою часть не поглотил. «Что случилось, брату?» — спросил ученик храма Яростного Пламени, заметив нерешительность ученый, не в силах скрыть нервозность в голосе, он огляделся. «Рядом культиваторы династии Тяньлян, возможно», — кивнул ученый, а затем прошептал. «Мы должны ускорить темп и попытаться найти безопасное место, где можно спрятаться». Услышав его, каждый стал немного более мрачным, и они быстро и осторожно двинулись вперед. За эти месяцы они немало натерпелись от рук немногочисленных культиваторов династии Тяньлян. Глава 234. Алмазная пламенная жидкость. Когда Ци Цзяньсин умер, на его месте, как и ожидалось, образовалась новая кровавая капля. Ее окончательный размер был примерно таким же, как у той, что образовалось после смерти ученика из Долины Короля Призрака. Оба явно были молодыми культиваторами истинного элемента, и разрыв в силах между ними был невелик. Успокоившись, Кай Ян протянул руку и схватил кровавую бусину, а потом обыскал останки Ци Цзяньсина. Всего за несколько минут Кай Ян нашел несколько капель разных размеров. Это были трофеи Ци Цзяньсина, которые ему было некогда поглотить. К тому же, нашлись серебряные монеты и бутыль темно-зеленого цвета. Это оказался весь его урожай. Спрятав все во всеобъемлющий мешок, Кай Ян быстро покинул поле боя. Уже через полдня Кай Ян, скрестив ноги, сидел в отдаленных горах. Он проглотил несколько лечебных таблеток и переодел окровавленную одежду, приложив все усилия, чтобы избавиться от запаха крови. Эту горную пещеру он выкопал сам, и теперь, когда он узнал, что культиваторы династии Тяньлян поработили чудовище, сделали их своей боевой силой, Кай Яну следовало быть более внимательным. Поэтому, вырыв эту пещеру, в которой он хотел отдохнуть и прийти в себя, он еще и запечатал вход, чтобы скрыться и избежать потенциальных проблем. Напряженная битва с Ци Цзяньсином оставила на нем несколько ран, ни одна из которых не угрожала жизни, однако они были не пустяковыми. С его нынешним уровнем культивации и улучшенной способностью к физическому восстановлению Кай Яну, чтобы полностью вылечиться, понадобится всего несколько дней, особенно при помощи лечебных таблеток. 3 дня спустя 3 кровавые раны на его теле заметно зажили. Хотя они не прошли полностью, они не будут препятствовать его действиям. Кай Ян сражался с Ци Цзяньсином, играя на его чрезмерной самоуверенности, осторожно и тщательно наблюдая, находя недостатки оппонента и размышляя над собственными действиями и решениями. Он получил многое. Когда он открыл глаза, его тело переполняла энергия, его распирало от боевого духа, он испытывал уверенность и комфорт. Капли ян в его дантяне следовало немного пополнить, но Кай Ян не слишком об этом волновался, ведь великий мастер Лин Тай Сюй оставил ему несколько бутылок с таблетками ян. Проглотив целую бутылку с таблетками ян, он добавил в дантянь больше десятка капель ян. Его юаньцы становилось все чище, а количество энергии ян, нужной для создания капли ян, увеличивалось. Это было хорошо. На мгновение задумавшись, Кай Ян проглотил еще бутылку таблеток ян и увеличил количество капель ян у себя в дантяне. Кай Ян достал из всеобъемлющего мешка зеленую бутылку. Он нашел ее среди останков Ци Цзяньсина, но до сих пор не узнал, что в ней. Кай Ян открыл бутылку, и его тут же поразила теплая волна. Это тепло вселяло в него комфорт, который сказывался на его теле и душе. Он понимал, что энергия в этой бутылке невероятно насыщенная. И хотя она была похожа на его энергию Ян, она все же отличалась. Заглянув внутрь, Кай Ян разглядел лишь пламенно-багровую жидкость. Ее было не так уж и много, всего 4 или 5 капель. Кроме этой бутылки у Ци Цзяньсина больше ничего не было. Как будто это было невероятно ценное сокровище, которое стоило немало. Но что это было? Внимательно присматриваясь и принюхиваясь, Кай Ян был полон подозрений. Его обуревало любопытство. «Старый демон!» — позвал Кай Ян. «Да, старый слуга готов служить!» Тут же принялся льстить старый демон. «Посмотри на эту жидкость. Ты знаешь, что это?» – спросил Кай Ян. Несколько раз старый демон, видимо, несколько смутившись, слабо кашлянул. «Неважно». Кай Ян сразу понял, что старый демон понятия не имеет. Память старого демона была разделена на фрагменты. Иногда он предоставлял жизненно важную информацию, а иногда был бесполезен. Кай Ян уже давно к этому привык. Если бы старый демон действительно знал, что это за жидкость, он, конечно же, продемонстрировал бы все свои знания, чтобы доказать свою полезность. Разве стал бы он ждать вопроса Кай Яна? Долго поизучав жидкость, Кай Ян пришел к выводу, что она, скорее всего, не токсична. Старый демон согласился с его наблюдениями, но Кай Ян все же беспокоился, поэтому вышел из скрытой пещеры и после долгих поисков нашел одно чудовище 4-го класса. Ударив его по голове, он потащил потерявшее сознание чудовище к пещере. На обратном пути Кай Ян сорвал длинный пучок травы. Вернувшись, он аккуратно окунул ее в бутылку, а потом скормил чудовищу. Кай Ян молча наблюдал за его реакцией. Всего лишь после нескольких вздохов чудовище начало издавать жалкие вопли, словно страдало от боли, вызванной ужасным ядом. Он яростно дергался, изо рта вырывалась белая пена, а все его тело окружили вспышки света. Кай Ян помрачнел и поблагодарил небеса за собственную осторожность, иначе даже не заметил бы, как умер. Однако колебания энергии, исходящие от чудовища 4-го класса, вдруг оживились, и он тут же напал на Кай Яна. Он был сильным, как дракон, и жестоким, как тигр. Тихая пещера превратилась в арену для свирепого сражения, куда делись даже малейшие признаки отравления. После долгого интенсивного сражения чудовище наконец пало жертвой ярости Кай Яна. Вновь изучив его тело, Кай Ян ощущал себя сбитым с толку. Чудовище 4-го класса явно было достаточно слабым, ведь он легко его оглушил, но как вышло, что его нынешняя сила оказалась гораздо выше. Его можно было сравнить с чудовищем 5-го класса. Пока он обдумывал это, образовалась кровавая бусина. Когда взгляд Кай Яна упал на кровавую бусину, он ошеломленно замер. Его лицо резко дернулось, и он тут же разразился проклятиями. «Молодой хозяин, успокойся», — попытался унять его старый демон. Причина злости Кай Яна была очевидна. Его предположения о жидкости в зеленой бутылке оправдались. Он убедился в них, когда увидел кровавую бусину, оставшуюся после смерти чудовища. Эта кровавая бусина была размером с небольшой ноготь. Хотя она была не такой большой, как капля, оставшаяся после смерти чудовища 5-го класса, она была намного больше, чем у чудовища 4-го класса. Что-то позволило чудовищу 4-го класса за такое короткое время добраться до 5-го класса. Оно явно было сверхредким сокровищем. Он вспомнил, о чем слышал больше полугода назад. Он понял, почему жидкость в бутылке была именно такого цвета. На лице Кай Яна проступило сожаление. Алмазная пламенная жидкость. Драгоценное сокровище, применяемое специально для очищения юаньца и повышения общей силы и потенциала. В этом мире драгоценные сокровища, способные очищать юаньцы, были крайне редки, и каждое из них было бесценным. Роса девяти иньян была одним из таких бесценных сокровищ. Алмазная пламенная жидкость была такой же. Когда Кай Ян услышал, что старейшина секты отраженной луны, Чжэ Вэнь, по пути к Нижнему озеру рассказывает об алмазной пламенной жидкости, он не очень заинтересовался, потому что у него уже была роса девяти иньян. Однако теперь, когда ему чудом досталась алмазная пламенная жидкость, ситуация изменилась. Росой девяти иньян Кай Ян воспользуется, когда попытается прорваться к уровню истинного элемента. А вот алмазную пламенную жидкость можно было применять даже сейчас, а совместное применение, само собой, приведет к куда более лучшему результату. К сожалению, половина такой бесценной капли досталась чудовищу, что сильно огорчило Кай Яна. В животе у него похолодело, а легкие горели. Его переполняла скорбь, однако сделанного не воротишь, сожаление ничего ему не даст. Он должен был быть благодарен школе меча девяти звезд за удачу, так что он успокоился и сел, скрестив ноги. Аккуратно достав из бутылки каплю алмазной пламенной жидкости, Кай Ян поместил ее в рот, быстро закрыл глаза и начал медитировать. Активировав тайное искусство истинный Ян, Кай Ян ощутил, что его дантянь пылает, а пламя постепенно распространяется. Для тех, кто культивировал энергию Ян, это было редким чувством. Одно это показывало, насколько жгуча энергия, скрытая в алмазной пламенной жидкости. Сначала жжение было не очень сильным, но через время Кай Яну показалось, что он жарится в пылающей духовке. Над кожей поднимался пар, а новая одежда мгновенно пропиталась потом. На мгновение сильное жжение вспыхнуло в нижней части живота, однако скоро тайное искусство истинный Ян распространило его по всему телу. Меридианы горели от боли. Не смея расслабляться, Кай Ян крепко стиснул зубы и отчаянно заставил тайное искусство набрать скорость. Этот жар мог сжечь небеса, мог сжечь землю, словно расплавленная магма, но он тек по его меридианам. После нескольких циклов Кай Ян с потрясением обнаружил, что его юаньцы, очищенные до предела, стало еще больше. На мгновение оторопев, он быстро сконцентрировался и разогнал тайное искусство до предела. Через мгновение юаньцы в меридианах достигло пределов, дальше культивировать было уже невозможно, поэтому оставшуюся энергию алмазной пламенной жидкости Кай Ян направил в дантянь. В дантяне было почти 100 капель ян, которые следовало очистить. Время тянулось медленно, и глаза Кай Ян открыл через несколько дней. Казалось, что его переполняет сияющий свет. Он невольно вздохнул. Замечательно. 100 капель ян превратилось в десяток капель. Каждая содержала более плотную и более мощную энергию, чем раньше. Мало того, что его юаньцы подверглась такой очистке, улучшились даже его меридианы и телосложение. Меридианы расширились и стали более жесткими, тело стало более твердым, а каждая клетка тела словно омолодилась. Он словно переродился. Он был близок к восьмому уровню воссоединения. Таким был эффект очищения юаньцы, и иногда он не только увеличивал количество энергии в теле, но и способствовал прорыву. Старый демон, как ты думаешь, я смогу прорваться, если поглощу еще одну каплю алмазной пламенной жидкости? С нетерпением спросил Кай Ян. Хотя старый демон иногда был не очень надежным, у него все же был большой опыт. Скорее всего, это бесполезно. Молодой хозяин, это самый сильный эффект драгоценного сокровища такого рода. Он не может привести к более высоким результатам. Если молодой хозяин хочет и дальше очищать юаньцы, единственный вариант – найти более сильное и ценное сокровище. Так я и думал, тихо вздохнул Кай Ян и осторожно убрал зеленую бутылку обратно во всеобъемлющий мешок. Интересно, где ученики школы меча девяти звезд нашли эту алмазную пламенную жидкость? Несколько капель было у Ци Цзяньсина, разве их может не быть у командира? Ученый, разве у него не должно быть куда больше? Раздумывая об этом, Кай Ян коварно ухмыльнулся. Ученый послал Ци Цзяньсина убить его, разве Кай Ян мог это простить? Между ними и так лежала неразрешимая обида, и было бы странно, если бы Кай Ян, узнав, что у него есть такое бесценное сокровище, не захотел бы его смерти. Но сейчас ученый был намного сильнее, к тому же, он был временным командиром в группе молодых культиваторов. Если Кай Ян решит противостоять ему напрямую, то неизбежно пострадает. Все нужно было тщательно спланировать. Следующий месяц Кайян провел, убивая в разных местах чудовищ. За это время он не встретил ни одного человека, впрочем, и чудовищ оказалось очень мало. Казалось, все было именно так, как объяснил в тот день Чэнь Сюишу. Культиваторы династии Тяньлян поработили много разных чудовищ. Глава 235. Сзымо из династии Тяньлян. Урожай Кайяна за целый месяц можно было назвать в лучшем случае скудным. Он не мог собирать кровавые капли, не убивая чудовищ, но это была лишь второстепенная проблема. Главным было то, что чудовища, с которыми он сталкивался, были слишком слабыми. Чудовища четвертого класса не выдерживали даже одного удара нынешнего Кайяна. Даже большинство чудовищ пятого класса не представляли для него серьезной угрозы, поэтому он, не проходя через тяжелую борьбу, не мог как следует развить свой потенциал и прорваться к следующему уровню. Так что все это время Кайян стремился окрестить себя кровью сильных врагов. В прошлом месяце ему не выпало такой возможности, поэтому Кайян изучал, как еще он может применять свои звериные техники. Звериные техники, полученные им от двух чудовищ, были не просто орудием атаки. Однако Кайян пока лишь изучал этот аспект и пока не умел ими пользоваться. В тот день, когда Кайян убил трех чудовищ четвертого класса, в 30 метрах от него, среди джунглей, вдруг открыла глаза молодая женщина. На лице у нее читались коварство и удивление. Одежда и черты лица этой женщины несколько отличались от тех, что был в великой династии Хань. Было очевидно, что она – одна из культиваторов династии Тяньлян. Она была далеко не уродливой, и ее легко можно было назвать красавицей, однако почему-то она вызывала очень странные чувства. Казалось, что ее красота просто была маской для гадюки, которая в любой момент могла ужалить, вонзить в плоть ядовитые клыки и убить. Каждый, кто смотрел на нее, инстинктивно понимал, что ее нельзя недооценивать. Одета она была довольно соблазнительно. Нефритовые руки были полностью обнажены, а верхнюю часть тела плотно облегала повязка, едва сдерживающая ее гордую грудь. Когда она поднимала руки, ее плоский живот и небольшой пупок поражали воображение. Нижняя часть тела скрывалась под простой короткой юбкой, которая подчеркивала ее очаровательные бедра, плавно переходящие в манящие худые ноги. Она посмотрела в сторону Кайяна, и на ее лице показалась слабая насмешка. Она медленно встала. Ее хрупкое изысканное тело словно было наполнено невероятно взрывоопасной силой. Когда она встала, два человека, стоящие за ней, молча отступили на несколько шагов и уставились на молодую женщину из династии Тяньлян. Их взгляды были полны страха и негодования. Эти двое были самыми молодыми мужчиной и женщиной. Если бы Кайян был здесь, то несомненно удивился бы, поэтому что эти двое были учениками долины короля призрака, Цзиньхая и Лэншань. Два лучших ученика долины короля призрака смотрели в спину молодой женщине. Их истинная ци невольно дрогнула, а в глазах мелькнул кровавый замысел. В этот миг несколько десятков чудовищ, обнажив клыки, зарычали на Цзиньхая и Лэншань, явно предупреждая их. Молодая женщина из династии Тяньлян медленно повернулась, внимательно посмотрела на Цзиньхая и Лэншань, заставив их задрожать. Их истинная ци и кровожадность тут же успокоились. «Вы не способны убить меня». Эту женщину звали Цзымо. Даже пробыв на ее стороне уже два месяца, Цзиньхая и Лэншань узнали о ней только это. Цзымо безжалостно усмехнулась. «Такой проступок может быть лишь один. Если вы снова посмеете так думать, я буду беспощадна». Взгляды Цзиньхая и Лэншань выражали недовольство, однако они не посмели действовать слишком уж самоуверенно. Цзиньхая тут же поклонился. «Мы не осмелимся. Пожалуйста, юная госпожа Цзы, будьте уверены». Цзымо с ухмылкой посмотрела на него. «Вы должны быть благодарны за то, что попались мне в руки. Если бы вы встретились с моими старшими, вы бы уже наверняка были мертвы». Замолчав, Цзымо непринужденно прошла вперед. Ее очаровательные бедра изящно покачивались, словно она плыла по воздуху. На ее розовых губах расцвела соблазнительная улыбка. Молча наблюдая за ней, Цзиньхая невольно сглотнул. У Цзымо было превосходное тело, а вела она себя невероятно смело, что совсем было не похоже на женщин великой династии Хань. Хотя он уже долго следовал за ней, всякий раз, когда он смотрел на нее, особенно на ее плоский живот и изящный пупок, он испытывал невыразимое влечение. Она стала центром его фантазий. Как было бы чудесно, если бы он раздел эту великолепную женщину и беспощадно надругался над ее изысканным телом, если бы он заставил ее плакать и молить о пощаде. Но о подобном Цзиньхао оставалось лишь мечтать. Перед Цзимо он не смел даже подумать о таком. Эта молодая женщина из династии Тяньлян была просто ядовитой змеей. Она была более жестокой и кровожадной, чем любой ученик долины короля-призрака, которого он когда-либо знал. Когда Цзимо все с той же коварной ухмылкой подошла к Лэн Шань, лицо Лэн Шань стало холодным, а на лице показалось отвращение. Ее тело задрожало, однако она сдержала крик. Цзимо хихикнула, мягко приподняла тонкий подбородок Лэн Шань и впилась взглядом в ее алые губы. В следующий миг она вдруг наклонилась к ней и мягко прижалась губами к губам Лэн Шань. Глубоко вздохнув, Цзиньхао чуть сгорбился, пытаясь скрыть возбуждение. Его сердце быстро билось, а кровь будто кипела. Звуки страстного поцелуя становились все интенсивнее, а Лэн Шань отчаянно пыталась сопротивляться. Соблазнительно рассмеявшись, Цзимо запустила руку под одежду Лэн Шань и начала бесстрашно ощупывать ее тело. У Цзиньхао глаза покраснели от зависти. Положение Лэн Шань в секте было насколько высоким, что он даже не смел так с ней поступать, но сейчас он наблюдал, как эта прекрасная и странная женщина оскверняет ее тело. Цзиньхао смотрел на змеиный язык, исследующий губы его младшей, на ее грудь, прижатую чужим телом. Нефритовые руки ощупывали и сжимали ее округлые бедра. Сцена была пропитана страстью и чувственностью. Это происходило не раз и не два. Цзиньхао пришлось стать свидетелем подобного уже 7 или 8 раз, и всякий раз он сгорал от желания. Постепенно бессмысленное сопротивление Лэн Шань уступило место покорности, и две женщины погрузились в эротическое наслаждение. Частые вздохи и биение сердец создавали им волнительную атмосферу. Боясь, что он не сможет удержаться, Цзиньхао отвернул голову. Казалось, что прошла вечность, пока Цзимо не отпустила Лэн Шань. Между губами женщин виднелась тонкая хрустальная линия слюны. Дыхание Лэн Шань утихло, она слегка вздрогнула. Из покрасневших глаз медленно потекли слезы, которые Цзимо осторожно вытерла и рассмеялась, словно джентльмен, утешающий любовницу. «Ты хочешь, чтобы она была такой?» — внезапно спросила Цзимо, повернувшись к Цзиньхао. «Что?» — ее вопрос ошеломил Цзиньхао. На его лице отразилось непонимание. Цзимо игриво улыбнулась. «Тебе нравится твоя младшая, верно?» Цзиньхао перевел взгляд на Лэн Шань и наконец кивнул. «Я могу предоставить тебе такой шанс». Недвусмысленно посмотрела на него Цзимо. «Но все зависит только от тебя». Цзиньхао кривился, силясь скрыть внутреннюю борьбу, а Цзимо молча смотрела на него и ждала ответа. Она знала, что Цзиньхао не откажется от ее предложения, потому что он отнюдь не был джентльменом. Разумеется, после некоторых колебаний Цзиньхао упал на колени и серьезно ответил. «Я искренне готов подчиниться. Отныне я буду подчиняться приказам молодой госпожи до конца дней, даже если нужно будет пройти через огонь и воду». «Ха-ха-ха!» Цзимо гордо рассмеялась, слегка взмахнула волосами и одобрительно кивнула. «Очень хорошо. Мудрый человек подчиняется обстоятельствам. Мне нравятся мудрые люди. Старший», поникла Лэн Шань, нервно поглядывая на Цзиньхао. Цзиньхао смущенно искривил лицо. «Младшая, мы живем, пока этого хочет молодая госпожа, зачем нам напрасно беспокоиться? Молодая госпожа уже показала нам доброжелательность и теперь готова предоставить нам шанс побыть вместе. Подчинение – это шанс для нашей совместной жизни». Лэн Шань с отвращением посмотрела на Цзиньхао и медленно закрыла глаза, больше не обращая на него внимания. Цзимо наблюдала за происходящим, прислонившись спиной к большому дереву, расслабив гибкое тело. Она лишь усмехнулась. Тихо и даже с любовью она произнесла: «Я хочу, чтобы ты взял в плен человека и привел его сюда. Когда ты выполнишь эту задачу, можешь поступать с младшей, как тебе будет угодно». После этих слов Лэн Шань побледнела, а Цзиньхао возбудился. «Если ты сделаешь это достаточно быстро и эффективно, если ты меня абсолютно удовлетворишь». Цзимо сделала паузу, ее красный язык соблазнительно облизал губы. «Возможно, я присоединюсь к вам. В конце концов, я наслаждаюсь и молодыми женщинами, и молодыми мужчинами». Цзиньхао громко сглотнул. Не только бесцеремонно изнасиловать младшую, но и заполучить эту странную женщину из династии Тяньлян. Дракон, уничтожающий двух фениксов, такое может случиться только во сне. Не сдержав волнения, Цзиньхао громко воскликнул. «Пожалуйста, молодая госпожа, отдайте приказ». Взгляд Цзимо стал холодным. Она указала рукой в сторону. «Ты найдешь цель на расстоянии 30 километров. «Двигайся быстро, ты не сможешь догнать его, если будешь медлить». Цзиньхао нахмурил брови. «Могу я спросить, сколько там людей?» «Всего один», — уверенно ответила Цзимо. «Всего один?» — помрачнел Цзиньхао и тут же продолжил. «Если он смог так долго продержаться, у него наверняка много сил. Молодая госпожа, пожалуйста, позвольте на всякий случай взять младшую». «Хаем», — странно улыбнулась Цзимо. «Твоя младшая не может сопровождать тебя, потому что я хочу, чтобы она осталась со мной, но я могу отправить тебе на подмогу несколько чудовищ». «Трех чудовищ пятого класса должно быть достаточно, ведь так?» Лицо Цзиньхао вдруг горько искривилось. Он понял, что молодая женщина ему не доверяет. Чтобы справиться с ним, хватило бы и одного чудовища пятого класса. Очевидно, их посылали не помогать, а следить за его действиями. «Определенно достаточно», — тут же согласился Цзиньхао, не смея проявлять недовольство. «Давай, и помни, что если ты будешь достаточно быстрым, то здесь тебя будет ждать твоя младшая». «И я», — подмигнула ему Цзимо. «Есть». Цзиньхао мгновенно забыл о горечи. Вскочив, он бросился туда, куда указывала Цзимо. Три чудовища пятого класса появились быстро. У разных чудовищ пятого класса были разные силы. Когда Цзиньхао увидел, каких зверей отправили сопровождать его, то в душе проклял эту жалкую стерву. Если бы это были три обычных чудовища пятого класса, Цзиньхао мог бы с ними справиться, однако это каждое чудовище могло сравниться с культиватором пятого или шестого уровня истинного элемента. Как он мог при таком контроле даже думать о чем-то недобросовестном? Ему оставалось лишь сосредоточиться на приказе и полностью посвятиться себя служению Цзимо. Цзиньхао быстро двигался вперед. Мысли о нежных телах Лэн Шань и Цзимо подгоняли его, и он добрался до указанного места раньше, чем могла бы сгореть палочка благовоний. Затаив дыхание, он осмотрелся, но не увидел и следа человека, лишь немного праха. Однако этот прах был, скорее всего, останками недавно убитых чудовищ. Три чудовища быстро подошли, понюхали прах и бросились в другом направлении. Цзиньхао следовал прямо за ними. Примерно через полчаса слежки три чудовища пятого класса вдруг остановились и зарычали, обнажив клыки, на пятно, мелькнувшие в джунглях. Стремительно приземлившись, Цзиньхао уставился на джунгли и тихо позвал. «Пожалуйста, братец, выйди и покажись». Глава 236. Новое применение звериной техники. Вскоре после того, как Цзиньхао позвал его, среди темных джунглей показался силуэт. Противник, так нагло заявивший о себе, заставил Цзиньхао напрячься, и тот тайно активировал истинную ци. Бесстрашное поведение противника доказывало, что его предположение оказалось верным. Вероятно, этот человек был экспертом. Но когда Цзиньхао увидел его облик, у него вдруг сузились зрачки, и он ошеломленно застыл на месте, словно увидел привидение. На его лице отражалось неверие. Перед ним стоял Кай Ян, который, если честно, тоже чувствовал себя совершенно беспомощным. Противник обнаружил его укрытие. Какой смысл был в том, чтобы скрываться дальше? Это значило потерю инициативы, поэтому он решил, что лучше честно выйти. Осмотрев окрестности, Кай Ян нахмурил лоб и мгновенно понял, как затруднительно его нынешнее положение. «Это ты?» — кричал Цзиньхао. «Как ты?» «Нет, как ты мог выжить?» — усмехнулся Кай Ян. «Именно. Почему ты до сих пор жив?» В голосе Цзиньхао слышалось непонимание. Больше полугода назад три ученика Долины Короля Призрака пытались убить Кай Яна. Юй Чен Кунь, самый быстрый, пристально следил за ним, а Цзиньхао и Лэн Шань чуть отставали, однако перед тем, как достичь вершины высокого утеса, они ощутили, как умирает Юй Чен Кунь. Тогда Цзиньхао решил, что Кай Ян сумел утянуть Юй Чен Куня вниз, чтобы тот погиб вместе с ним, но прошло полгода, и они снова встретились. На этот раз ученик высшего небесного павильона был не только в полном здравии, он еще и стал значительно сильнее, чем полгода назад. «А почему я должен быть мертв?» — усмехнулся Кай Ян. «Разве ты не упал с той скалы?» Цзиньхао пытался найти подходящее объяснение. «Упал, но потом снова поднялся. Кстати, вашему младшему не так повезло, он упал со скалы и превратился в кровавый фарш, который даже не похоронили». «Как трагично», — сказал Кай Ян. Он сказал это, чтобы Цзиньхао было сложнее сосредоточиться, чтобы пробудить в нем гнев и заставить совершить ошибку, однако Кай Ян не ожидал, что Цзиньхао останется равнодушным и лишь ухмыльнется. Вероятно, полгода назад это разозлило бы Цзиньхао, но теперь, когда его жизнь была в чужих руках, когда его выживание висело на волоске, как он мог беспокоиться о других. Нахмурившись, Кай Ян осмотрел трех свирепых чудовищ пятого класса и внезапно с презрением произнес: «Ты оставил свою секту и присоединился к культиваторам династии Тяньлян». Три чудовища пятого класса просто стояли рядом, они сражались друг с другом. Их враждебность была направлена на кого-то другого, и объяснение было лишь одно – кто-то поработил их. У Цзиньхая не было такой способности, порабощать чудовищ могли лишь ученики династии Тяньлян. «Да что ты знаешь?» – взревел Цзиньхая, вдруг разозлившись на Кай Яна. «Ничего ты не знаешь. Как ты смеешь клеветать на меня, самостоятельно решая, что правильно, а что нет? Если у тебя так много энергии, почему бы тебе не позаботиться о себе?» Цзиньхая жестом приказал чудовищам, что стояли позади него: «Убейте его». Кай Ян напрягся, пристально наблюдая за тремя чудовищами пятого класса. Но три чудовища, полностью игнорируя приказ Цзиньхая, лишь рычали на Кай Яна. «Черт бы побрал эту жалкую стерву!» — ругался Цзиньхая. Цзимо приказала трем чудовищам следовать за ним, но как от них был прок, если они не подчинялись его приказам? «Эф, ха-ха, ха-ха-ха!» Видя, какая перед ним разыгрывается комедия, Кай Ян расхохотался. Лицо Цзиньхая сначала покраснело, а потом посинело, словно его сначала жарили на огне, а потом заморозили во льду. Он был слишком сбит с толку, чтобы даже возразить. Сжав кулаки так сильно, что по ним побежали струйки крови, он закричал: «Давай, смейся, если хочешь. Когда я покончу с тобой, ты уже не сможешь смеяться». Две пугающие белые лапы вспыхнули и, окруженные кусачим холодом, быстро устремились к Кай Яну. Призрачные когти испускали мрачный свет и холодную ауру, которая окутывала Кай Яна, видимо, выпивая его жизненную силу. Кай Ян посерьезнел и, пытаясь защититься от нападения Цзиньхая, пытаясь противостоять разложению, тут же активировал юаньцы. Разрыв между ними был довольно большим. Цзиньхая достиг пятого уровня истинного элемента, однако боевая мощь у него и Ци Цзяньсина была почти одинаковой. Причина была в разном происхождении. Ци Цзяньсин был восходящей звездой школы меча девяти звезд, знаменитой секты первого класса, а Цзиньхая был всего лишь из долины короля призрака, секты второго класса. Так что Кай Ян, попав в опасную ситуацию, не боялся, что может лишиться жизни. За прошедший месяц его силы значительно возросли. Единственными неопределенными факторами были три чудовища пятого класса, которые ждали в стороне. Они обладали исключительной силой, и если они действительно кинутся в бой, то надеяться придется только на бегство. Однако после долгого сражения Кай Ян с удивлением обнаружил, что чудовище просто смотрит, даже не намереваясь вмешиваться. Это значительно укрепило его мужество, и в следующий миг он, активировав несгибаемую волю, дошел до пика воссоединения. Цзиньхая был безжалостен, каждая последующая атака была яростней прежней, он словно выплескивал все свои разочарования и совсем забыл о приказе Цзимо взять Кай Яна в плен. Он сосредоточился на том, чтобы разорвать мальчишку в клочья. Цзиньхая оставил на теле Кай Яна больше десятка ран, и хотя они не были смертельными, он все равно пролил много крови. «Ха-ха, жалкий мальчишка, сегодня тебе не миновать смерти». В разгар ожесточенной битвы Цзиньхая, не забыв продемонстрировать превосходство, начал насмехаться над Кай Яном. Стиснув зубы, Кай Ян нанес тяжелый удар и заставил Цзиньхая занять оборонительную позицию. Воспользовавшись моментом, Кай Ян поднял обе ладони и направил их на грудь Цзиньхая. Вдруг появились колебания двух энергий, в которой будто бы содержалось дыхание жизни. Осознав необычную силу и убийственную ауру этого удара, Цзиньхая тут же поднял бдительность. Когда Кай Ян активировал звериную технику, раздался рев тигра и быка. Из его ладони вытекли две реалистичные багровые фигуры. Цзиньхая тут же побледнел и быстро отступил. Столкнувшись с фантомами двух чудовищ, он уже не смел недооценивать противника, поэтому активировал истинную ци до предела и отбивал одну смертельную атаку за другой. Бормоча под нос проклятия, Кай Ян атаковал, управляя двумя фантомами. Несмотря на то, что он успешно применил звериную технику, ему хотелось другого. Весь последний месяц он изучал другое применение звериной техники и надеялся, что сможет успешно это выполнить и победить Цзиньхая, однако казалось, что сами небеса не хотели, чтобы он в этом преуспел. Цзиньхая был экспертом пятого уровня истинного элемента. Даже заручившись помощью двух фантомов-чудовищ, Кай Ян не мог заполучить решающее преимущество. он лишь сделал ситуацию патовой. Через краткое время юаньцы, из которой состояли два чудовища, исчерпалось, и они исчезли. Воспользовавшись возможностью, Цзиньхао быстро кинулся вперед и с ухмылкой закричал: «Время умирать, жалкий мальчишка!» Кай Ян с серьезным выражением снова поднял ладони. Увидев знакомый жест, Цзиньхао отчаялся. Он крайне не желал снова встречаться с призрачными, но смертоносными чудовищами. Ощутив, как его загоняют в угол, он решил применить козырь. Раздались крики и вопли, из ладони Цзиньхао вырвался черный туман, полный искаженных лиц, свирепого рев, демонической ци и убийственной кровожадности. Черный туман летел прямо к Кай Яну. Это напоминало дежавю. Он уже видел такой ход в тот день, когда Юн Чен Кунь и Кай Ян вместе упали с вершины утеса. Увидев эту атаку, Кай Ян ничуть не испугался. На самом деле он ожидал, что Цзиньхао прибегнет к этой технике. На его лице появилась усмешка. Кай Ян вдруг замер, полностью успокоился, словно не подозревал, что беда уже близко. Из ладони вырвались две нити энергии, которые слились в одну. Ни белого тигра, ни божественного быка, ни звериного рева, лишь бледный свет. Цзиньхао уклонился от этого света крайне легко, сделав всего один шаг. Однако в следующий миг этот бледный свет ворвался в тело одного чудовища пятого класса, что стояло у него за спиной. Однако чудовище даже не пошевелилось. Успех. Кай Ян был очень доволен. Цзиньхао был в ярости. «Ты, жалкий мальчишка, пытаешься напугать меня, Цзиньхао». Он сильно пострадал в борьбе с двумя фантомами, и в нем еще жил тянущий страх, поэтому когда он увидел, что Кай Ян собирается призвать их снова, он без колебаний раскрыл все карты. Но противник лишь блефовал. Как он мог не разозлиться? Но стоило ему умолкнуть, как гнев Цзиньхао превратился в шок. В голове у него вспыхнула мучительная боль. Побледнев, он извивался в агонии. Его истинная ци стала неспокойной, а на лице показался ужас. Вздрогнув, он посмотрел на Кай Яна. «Моя печать короля-призрака. Она поразила тебя, почему ничего не произошло?» Цзиньхао явственно ощутил, что его печать короля-призрака исчезал. Цзиньхао испытал то же, что и Юй Чен Кунь, когда его печать поглотили. «Ха-ха, кажется, умрешь ты!» Коварно ухмыльнулся Кай Ян. «Как ты смог уничтожить мою печать?» На лице Цзиньхао были написаны неверие и ужас. Как можно было догадаться, прямо сейчас в теле Кай Яна ликовал старый демон. Печать короля-призрака была создана из фрагмента души, которую ученик долины короля-призрака подкармливал истинной ци и кровавой эссенцией, создавая связь между ними. Но для старого демона это было лишь легким перекусом. Спросишь у младшего, когда увидишь его в желтой реке ПП, эвфемизм загробного мира. Прежде чем умереть, он тоже это испытал, сказал Кай Ян и, призвав каплю Ян, превратил ее в кроваво-красный меч. Руки Цзиньхао подвергались воздействию тайного искусства долины короля-призрака, поэтому его белые призрачные руки были твердыми, словно железо, и не уступали по силе артефакту общего класса. Чтобы иметь с ним дело, лучше всего подходило оружие, созданное из жидкости Ян. Хотя у Цзиньхао еще были силы сопротивляться, необъяснимое исчезновение печати подкосило его психику. Растеряв всю уверенность, он сразу же принял решение временно отступить. Но не успел он сделать и трех шагов, как его спина задрожала от чьей-то кровожадности. Не успел он отреагировать, как ощутил запах крови, и его шею пронзила боль. Упав на землю, Цзиньхао отчаянно пытался сопротивляться, и вдруг он увидел, что его грызет одно из дружественных чудовищ. Его сердце тут же похолодело. Цзиньхао взвыл в небо. Цзимо, вероломная тварь. Он понял, что Цзимо решила его убить. Столкнувшись со смертью лицом к лицу, Цзиньхао вдруг напрягся до предела и, сумев наконец освободиться от хватки клыков, неловко встал на ноги. Из глубоких порезов на шее лилась кровь. Едва сумев восстановить равновесие, он тут же попал под удар меча Кай Яна. Кроваво-красный меч понесся вниз. Цзиньхао быстро поднял руку, чтобы блокировать удар. Его призрачные руки показали невероятную прочность. Даже пережив прямой удар, он отделался лишь глубоким порезом, а не оторванной рукой. Чудовище пятого класса тоже бросилось в бой, нападая вместе с Кай Яном на избитого Цзиньхао. Потерпев духовный урон, получив тяжелый удар, Цзиньхао мог применять лишь 30% силы. Как он теперь мог быть противником Кай Яна? Глава 237. Загадка порабощения чудовищ. Всего за 30 секунд Кай Ян смог отрезать призрачные руки Цзиньхао. Потеряв важнейшее оружие, Цзиньхая уже не мог сопротивляться. Он впал в панику, но не смог даже взлететь, и скоро его сбили с ног Кай Ян и чудовище пятого класса. Когда Цзиньхая умер, другие два чудовища, которые до сих пор наблюдали, быстро убежали, словно получили приказ. С тех пор, как началось сражение, Кай Ян опасался их. Он знал, что их поработили культиваторы династии Тяньлян, поэтому решил их обезглавить, но они слишком быстро ускользнули. С неохотой он их отпустил. С облегчением вздохнув, Кай Ян посмотрел на чудовище пятого класса, что стояло рядом. Постепенно он перестал хмурить брови, в его взгляде появилась удовлетворенность. Это сражение было значительно легче, чем сражение с учеником школы меча девяти звезд. Старый демон и предательство чудовищ пятого класса стали ключом к расправе с Цзиньхао. Цзиньхао умер, так и не поняв, почему чудовище, которое его сопровождало, вдруг напало на него. Дело было в звериной технике. Кай Ян случайно обнаружил, что применять ее можно и таким образом. Столкнувшись несколько дней назад с чудовищем пятого класса, Кай Ян попытался призвать чудовищ фантомов, но по какой-то причине два фантома слились воедино, превратились в светящуюся нить и проникли в тело чудовища. Сразу после этого чудовище пятого класса стало подчиняться приказам Кай Яна. Непреднамеренное открытие привело Кай Яна в такой восторг, что он потратил на его изучение много времени, но все его усилия оказались тщетными. Он весьма огорчился, не сумев проделать такой трюк снова. Основная проблема заключалась в том, что чудовищ, с которыми он сталкивался, становилось все меньше, и он практически лишился испытуемых. Единственное, что он сделал, дал название этой технике. Он назвал новую боевую технику, которая образовалась после слияния печати Белого Тигра и печати Божественного Быка, рабской звериной меткой. Теперь он мог не только призывать двух фантомов, но и объединять их, чтобы применить новую боевую технику. Рабская звериная печать сыграла в сражении с Цзиньхао огромную роль. Если бы не внезапное нападение чудовища пятого класса в самом конце сражения, Цзиньхао, скорее всего, сбежал бы. Это была потрясающая техника, намного более мощная, чем печать Белого Тигра и печать Божественного Быка. Хотя сила атаки двух фантомов была необычной, их общая боевая мощь была недостаточно высокой. Каждый фантом был слабее, чем это чудовище пятого класса. Они победили Цзиньхао лишь числом. Цзимо, медитирующая в 30 километрах отсюда, вдруг открыла глаза. На лице отразилось внезапное удивление. Лицо ее несколько искривилось. Лэн Шань, стоящая позади нее, испуганно посмотрела на ее лицо. Ее глаза наполнились слезами горя и радости, а во взгляде смешались сочувствие и злорадство. Хотя Цзиньхао был ее старшим, Лэн Шань возненавидела его, когда он согласился выполнить просьбу Цзимо. Она молилась, чтобы он проиграл и умер, чтобы не возвращался и не осквернял ее тело, чтобы кошмар обошел ее стороной. Ее желание сбылось, однако теперь она одна оказалась во власти этой капризной женщины из династии Тяньлян. Ее будущее было крайне неопределенным. Когда Цзиньхао умер, это почувствовали обе женщины. «Твой старший мертв», Цзимо медленно встала и кинула на Лэн Шань взгляд. «Эф, хорошо, что он умер», усмехнулась Лэн Шань. «Хе-хе, правда, такой бесполезный. Меня нельзя было разочаровать сильнее», усмехнулась Цзимо и задумчиво нахмурила брови. «Конечно, человек, что так быстро его убил, не может быть мелкой рыбешкой». У Цзимо загорелись глаза, словно она заполучила новую игрушку. На красивом лице появилось взбудораженное выражение, у нее даже дыхание участилось.